самолете я что сыч надутый сидел. И чего, спрашивается, сам не знаю. Вроде и не с бодуна особого, выспался в замке всласть. То ли разочарование полное в заграницах гребаных навсегда заполучил, и теперь устаток от них сказывается, то ли пупсик на меня тоску зеленую напустил, чтоб, значит, побыстрее возвращался. Зачем все это ему надо? Дома я тоже иногда подобное чувствовал, когда по 2-3 дня с ребятами гужевал беспробудно и в квартиру свою не наведывался. Такое впечатление, что пуповина какая-то нас с мальцом накрепко соединила, и соки по ней жизненные от него ко мне и наоборот струятся. Теперь ни я без него, ни он без меня, ну, никак существовать не можем. Стюардессочка ко мне и так, и эдак, с намеками и полунамеками. Однако я лишь разок на нее из-под лобья зыркнул и затем до конца рейса не видел. Может, с кем из экипажа уединилась, либо из орлов моих кого выбрала, но мне плевать. Тоска по дому заела так, что и водки не хочется. Наконец наш самолет приземлился, и только я на трап вышел, как чувствую, настроение поднимается. Что значит сторонка родимая? Однако нутро подсказывает, что не в этом дело. Сюрпризец мне какой-то пацан мой приготовил и рад до беспамятства. Ладно, думаю себе, посмотрим. Верю ведь, что от чистой души это делает. Но иногда такое бесхитростно да бескорыстно отчебучит, что на уши не натянешь, хоть стой, хоть падай. Влез я в лимузин, Сашка с бухгалтером с собой посадил, едем. И с каждым километром, что к Фазенде нас приближает, настроение все выше и выше. «Так что там у нас с подписанием контракта?» — спрашиваю, между прочим, бухгалтера. «Какого?» — недоумевает он. «Ну, с этими лягушатниками по поводу Межо». Глаза у бухгалтера совсем округляются. «Так я же вчера вам докладывал», — лепечет растерянно. «Подписали на 2 миллиарда с хвостиком». Тут он в себя приходит и начинает воодушевленно свою роль выпячивать. «И на самых выгодных условиях! Они сами товар к нам перегоняют, а мы только продаем. Причем оплата лишь после реализации. Мало того, я в контракте еще вот какие пункты забил». Отворачиваюсь я, равнодушно в окно гляжу. А все выспренние рулады бухгалтера мимо ушей пролетают. Наверное, и вчера так было. Какое мне дело до всех тонкостей твоих коммерческих? Тебе за эту работу платят, вот и действуй. И нечего мне в уши жужжать. Однако вслух ничего не говорю. Настроение радужное, и другим его портить не хочу. Пусть потреплется, потешит себя самосознанием собственной значимости. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Въезжаем на территорию Фазенды, и шофер, никого не спрашивая, лимузин прямо к домику, в котором пупсик обосновался, подкатывает. Видно, малец уже сам распорядился, где меня высадить. Как погляжу, своевольничать начинает, власть на себя берет. Без моего на то особого распоряжения людьми, что куклами заведенными, управлять пробует. Впрочем, ежели в мелочах, пускай себе, лишь бы меру знал. А то так и самому можно в фигуру шахматную в его руках превратиться. Выхожу из машины, дверцу захлопываю и шоферу в сторону особняка киваю, мол, вези попутчиков моих дальше. Никого в этот домик, кроме лечилы, я ни пускать, ни тем более приглашать не намерен. Пупсик, само собой, меня в прихожей встречает. «Здравствуйте, Борис Макарович!» Улыбкой радостной, неподдельной лучится. «Привет!» Пытаюсь бурчать, чтоб потом нагоняй за хандру на меня во Франции напущенную, ему на полную катушку выдать. Однако нифига подобного у меня не получается. Невольно сам в улыбке довольный расплываюсь, так на меня его искренность действует. К тому же в прихожей запахи обеда знатного витают, и мне, как всегда, в такие моменты жрать страшно хочется. «Бог с тобой!» — машу рукой. «За столом поговорим!» И быстро в ванную комнату ныряю. Правильно пупсик натуру мою понимает. С дороги мужику вначале баньку истопи, затем напои, накорми, и лишь потом лясы точи. Ну, положим, насчет баньки я загнул. Чай не на кобыле сутки скакал, попоной от меня не воняет. Потому только руки скоренько ополоснул и в гостиную заметаюсь. На этот раз пупсик себя превзошел. Стол длиннющий, человек 20 за ним свободно бы разместились, в древнерусском стиле сервирован. Кубки золоченые, ковши деревянные расписные разных размеров, ложки-плошки там да прочая посуда, по названию мне неизвестная, но по иллюстрациям к народным сказкам знакомая. А в посуде той и зайчатина с морожкой, и рябчики в сметане, и осетр заливной, и поросенок румяный, яблоками мочеными обложенный, и лебедь белый с шеей кокетливо выгнутой. Вот этот-то последний меня наповал сразил. Так и кажется, что сейчас дверь настежь распахнется, и, стуча посохом княжеским в хоромы наши, Вовка Красносолнышко степенно войдет, а за ним толпа бояр шумною гурьбою завалит. «Настоящий?» — тычу ошалела пальцем в лебедя. «Он-то вроде по нынешним временам в Красной книге числится». «А как иначе?» — недоумевает пупсик. «На рынке за бешеные деньги куплен и, согласно исконно русским рецептам, приготовлен». «Собственно, почему бы и нет, думаю. Ежели сейчас кое-где у нас человеченкой приторговывают, то уж лебяжьим мясцом сам Бог велел». «И в честь чего все это?» Глазами стол обвожу. «Да так просто!» — мнется пупсик и глаза в сторону отводит. «Мне показалось, что после кухни французской вам дома чего-нибудь нашего родного захочется». «Парень, — думаю себе, — чё ты крутишь? Сюрпризец какой явно приберегаешь. Впрочем, не буду напрямую спрашивать, а то еще ненароком обижу. Пусть мальчонка удовольствие получит. Много ли у него в жизни радости?» Обхожу стол, в кресло княжеское мне уготованное сажусь и недоуменно начинаю глазами по скатерти льняной шарить. Ложка деревянная рядом с плошкой лежит, тут же тесак булатный, а вот вилки, чтоб кусок зайчатины мне понравившийся подцепить, нет. Да и водки что-то на столе не наблюдается. «Не было вилок тогда, руками ели», — понимает меня пупсик. «А пили меды. Вот клюквенного отведайте», — наливает мне в кубок из ковша громадного. А простал я кубок полулитровый одним махом. «Ничего, бормотуха, идет легко, но по крепости слабовато. Зато аромату дух не перевести. И что удивительно, в голову не шибает, а в ноги тяжестью томной уходит. Отломал я краюху от кровая, заячью ногу рукой ухватил, сижу, жую». Пупсик напротив на стул умостился, локти на стол взгромоздил, голову кулачками подпер, смотрит на меня умильно. «Как вам, Борис Макарович, Франция глянулась?» — спрашивает. «А, мычу ртом набитым и костью заячьей отмахиваюсь. Фигня». «Почему так?» «А потому, — завожусь, — помойка какая-то. И потом, ты почему мне не подсказывал, когда чехарда с названиями их достопримечательностей долбанных началась? Вечно я в просак попадал». «Да я и сам толком их не знаю, — обижается пупсик. Мог бы в голову к Сашку или мсье Сереже залезть, — корю его». «И правда, — удивленно соглашается пупсик, — как я сам не догадался». «То-то. В следующий раз имей в виду». Кивает пупсик, но вижу, мысли его совсем другим заняты. Как на иголках сидит, по стулу ерзает. Похоже, не знает, как мне сюрприз свой преподнести. «А ты чего не ешь?» — спрашиваю. «Сыт я». Снова отводит малец глаза в сторону. Чувствую, без моей помощи он никак не справится. Не решится подарок свой тайный вручить. «Ладно, вздыхаю. Давай свой сюрприз, а то совсем измаешься». Пупсик в момент преображается, счастьем беспредельным светиться начинает. «Вам непременно понравится!» — восклицает. На пол со стула соскакивает и в ладошки хлопает. Дверь по его сигналу отворяется, и в горницу княгиня русская шагом степенным вплывает. В сарафане белом, бисером прозрачным расшитым, да кокошнике жемчугами обсыпанным. Плывет она к столу, глазки потупив и голову так это стыдливо склонив, но один к одному лебедь белая на столе на блюде. Что кость у меня в горле застревает от видения этакого? И где же ты, пупсик, кралю столь видную раздобыл? Под сарафаном тело точеное угадывается. По всем формам примадонне французской ни йоты не уступит. Но вот черты лица чисто русские, и даже вроде что-то знакомое мне в лице чудится. Подплывает княгинюшка к столу, глазки несмело на меня поднимает и говорит: «Здравствуй, Боренька». Вот тут я, зайчатиной до конца во рту не прожеванной, и давлюсь. Голосок-то стопроцентно Алисочкин! Перхаю, кашляю, кулаком в грудь стучу, наконец соображаю, хватаю со стола жбан с медом и до половины его опорожняю. «Ты...» — хриплю, судорожно дыхание восстанавливая, а глазами по комнате шастаю, пупсика ищу, чтобы жбан в него запустить. «Нифига себе заявочки! Вот так сюрпризец он мне отколол!» «Нет мальца нигде, испарился, чтоб, значит, семейной разборке не мешать». «Я сяду?» — робко спрашивает Алисочка. Киваю машинально, жбан на стол ставлю. Алиска напротив садится, как пупсик ладошками голову подпирает и начинает на меня смотреть неотрывно. Вот тем самым взглядом, что в Париж меня провожала. «Как это ты...» — выдавливаю из себя через силу. А у самого от ее взгляда мурашки по телу бегают. «Похудела?» — понимает Алиска. «Ты ведь сам мне приказал. Вот твой братец, порошочек южноамериканский, патентованный, мне и дал. Видишь, результат какой прекрасный получился!» «Так он уже братец мне. Может, еще единоутробный? Вопит во мне все, но наружу не прорывается. Язык к небу прирос. Порошочек, видите ли, ему из Южной Америки. Небось, по блату великому прислали. Знаю я эти порошочки. Подсмотрел, гад, сон мой в замке французском и угодить решил. Ну, я тебе устрою. Однако с места не сдвигаюсь. Сижу, на Алиску во все глаза гляжу, а в голове сон французский прокручивается во всех деталях. И, честное слово, хорошо-то, как во сне том было. Сидим, молчим, друг дружку глазами поедаем. И чувствую, как в голове у меня все плывет. То ли от медов древнерусских, то ли от воспоминаний французских. «Слушай», — вырывается неожиданно у меня фальцетом, как у юноша Безусова слова любви своей первой. «А ты водку пить будешь?» «Буду», — мгновенно соглашается она. «Пупсик!» — ору не своим голосом. «Водку сюда! Тащи!»